Так в Англии. Так было в те года, когда блистали денди там впервые. Тех обезьян сменилась череда. Из новых обезьянят уж другие. Тираны мод, померкла их звезда. Так меркнет все, падут цари земные. Любви ли Бог победу им принес? Иль Бог войны, иль попросту мороз?